He kills for sport, or lust, or greed. Все как получилось, и когда обо мне пошел этот хайп, это чисто заслуга Бардаса и Брашенкова. Они прибрали все, что типа я там всем навязывался и раскрутил ютубный канал Бражикова с Лентим. Это Бардас мне наоборот постоянно написывал, просил снимать такие видео мысли рокера. Названивал меня в скайп и ржал тогда. Года три назад жалко, я тогда не мог пить все разговоры писать. Но Бардас все это так и сделал, что обо мне в интернете пошло такое слово. Это Бражников и Бардас и Сатурхин так сделали. То есть пока у них не появились эти пидотные стримы, меня в интернете особо никто не знал. Поэтому Бардас все нагло врет. Если бы он не сделал эту херню первоуральские забавы, я бы искренне на него бы не подавал. А так, раз это он сделал, и раз это в интернете спокойно форсится, то пускай получает. В 16 году я был еще очень сильно маломяленьким и плохо разбирался во всех этих тусовках блогеров, махоумов и подписках. Почему я ПКР пост недавно такой про это написал, то что вот Махоун, Бражников и прочие бородавцы, они мои пользовались тогда. А на самом деле, как тебе сказать, никакого пиара бы и не было, просто буй всех достал в свое время, всех привязал, и я подумал, дай-ка я эту заразу распространю дальше, чтобы буи еще больше обосрали. Ну как видишь, буи со временем под натиском своих троллей и сдох. Сейчас он вряд ли вернется. Тем более Мегатрон ушел, без Мегатрона у буя ничего никогда не будет. А по поводу Бардаса, я думаю, ему все равно экспертиза, я думаю, проверить на адекват рано или поздно.